скоро осталась сиротками, которые оказались не только сиротками, но и бастардами, то есть незаконными детьми матери-одиночки с чужими мозгами. С ума сойти! Эта печальная мысль повлекла за собой другие мысли, и Кора, забыв о детишках, которые, насытившись, устроились у нее под боком, стала рассуждать о том, что в сущности все преступления мира совершаются либо из корысти, либо по любви. Преступление Грега Ангроги было вызвано корыстью. Для него делом жизни было строительство гостиницы, и даже если он не успел убить профессора, то он к этому был готов. По крайней мере, он принял все меры, чтобы отправить на тот свет Кору. Но если допустить, что страсти правят бал не только среди людей, но и среди других разумных существ, которые обладают иным обликом, то в известном нам кругу действующих лиц сразу появляется новый кандидат в убийцы. А что, если человек-зайчик по имени Хосе не лгал? Что, если действительно пух и перья профессора достались ему случайно? А что, если телефонный звонок не его изобретение? На земле такое невозможно. Если у твоей возлюбленной китаянки родился ребеночек с голубыми, как у тебя, глазками, тогда как все ее близкие тоже китайцы, то глазки ему не перекрасишь, а уж тем более не перекрасишь их китайскому мужу-любовнице. Но, допустим, что члены комиссии с планеты Ксеро не задумывались об оперении профессора. Перьев нет, все забыто. Тогда у безумного любовника появляется шанс? Убедившись, что малыши крепко спят, Кора пришла в ординаторскую, где местный врач с медсестрой играли в шашки, и связалась с интергалактической полицией. Она задала два вопроса. Первый вопрос. Были ли у профессора Гальени какие-нибудь родственники на его родной планете Ксеро, которые желают получить его тело? Второй вопрос. Каковы семейные правила и порядки на Ксеро? Насколько крепка там семья? Насколько отрицательно общественность относится к прелюбодеянию и каков статус незаконных детей? В центре очень удивились, но обещали в скорости прислать ответы. Ответы пришли даже раньше, чем было обещано, после обеда. Первый ответ. У профессора Гальени нет родственников. Никто не ждет обратно его тело. Более того, решено после окончания следствия похоронить профессора на месте, где он совершил свое великое открытие. Второй ответ. Семейное право находится во власти традиций. Семья считается священным институтом. До последнего времени соблазнитель подвергался суровому наказанию, вплоть до смертной казни. И сегодня он становится парией, теряет работу и положение в обществе. При конфликтах и спорах об отцовстве решающую роль играет цвет оперения птенца. Есть легенда о возлюбленных, которые всю жизнь скитались в диких местах, скрываясь от наказания. «Ты удовлетворена?» — спросил местный врач. «Еще не знаю», — ответила Кора. «А мне он всегда не нравился», — сказал врач. «Что ты понимаешь в любви?» — в сердцах ответила Кора. Она была огорчена. Бывают случаи, когда врач, узнав, что его диагноз точен, предпочитает ошибиться. «Будешь его допрашивать?» — спросил местный доктор. У него была неприятная манера потирать ладони. «Я буду вести расследование дальше», — сказала Кора. «Не вздумай отправиться к нему одна», — предупредил местный врач, когда Кора попросила его или медсестру присмотреть за малышами. «Если ты окажешься там без свидетелей, а он догадается, что ты его разоблачила...» «То он меня заклюет?» «Не пытайся меня смешить, он уже заклевал профессора». «Ко мне он относится иначе». «Так арестуй его сначала, а потом допрашивай». «У меня нет никаких доказательств, только догадки. А я не получу доказательств, а тем более признания, если он будет настороже». «Тогда хоть возьми пистолет». «Я возьму диктофон. Он будет приклеен лентой вот здесь». Кора приподняла левое крыло и приспособила клейкой лентой маленький диктофончик. «Если со мной что-нибудь случится, ты знаешь, где искать». Будто сообразив, что мамочке грозит опасность, птенцы подняли писк. Кора приласкала их. Она отправилась на раскопки пешком. 10 минут от больницы. На улице было холоднее, чем вчера. По земле несло пыль, в небе появилась снежная белизна. Кора перед отлетом сюда прочла, что курицы живут на Ксеро в полосе теплого климата, там не бывает морозов. Но если наступают холода, как они укрываются от них? Зайчик Хосе выглянул из дверей магазина натуральный продукт и вежливо, не без робости, раскланялся с сыщиком. «Здравствуйте», — сказала Кора, — «я как раз собиралась к вам заглянуть». «Добро пожаловать», — без энтузиазма произнес Хосе, обнажив верхние резцы. «Я всегда рад». «Не беспокойтесь», — сказала Кора. «Я проверила ваши показания и думаю, что вы мне не лгали». «Я никогда никому не лгу», — радостно воскликнул Хосе. «У меня дети растут, и когда вы узнаете, кто тот мерзавец, который ощипал господина профессора, отдайте его мне, я его разорву на куски собственными руками». Хосе протянул к ней тонкие руки. «Хорошо», — согласилась Кора, — «я ему передам ваше желание». Пока Хосе переваривал ее обещание, не зная, хорошо ли, что инспектор поняла его буквально, Кора проследовала дальше. На ближних подступах к раскопкам она увидела небольшое облако холодной пыли, которое, когда она подошла вплотную, оказалось мальчиком Хосе Джуниором, убегающим от археолога Урсекки. Почему-то у мальчика был длинный желтый хвост. «Как ты смеешь!» — кричал археолог. «Ты не уйдешь отсюда живым!» Хосе Джуниор, уворачиваясь от археолога, перепрыгивая через траншеи, кричал в ответ. «А вам чего? Колка, да?» «Убью!» — кричал Урсекки. Еще мгновение, и когти Урсекки, кричавшего что-то угрожающее, вцепятся в затылок мальчишки. Но тот, увидев Кору, с криком «Тетя, спаси!» кинулся к ней под крыло. Урсекки не успел остановиться и врезался в Кору. Но она удержалась на ногах и даже не дала в обиду Хосе Джуниора. «Что здесь происходит?» — спросила она по мере сил грозно. «Я его убью!» — ответил, переводя дух, археолог. «Да я всего 2 перышка вытащил!» — ответил мальчик, показав из-под крыла два золотых пера Урсекки. «И зачем же ты хулиганишь?» — спросила Кора. «Я не хулиганю», — возразил сорванец. «Я папе помогаю. У нас на натуральный продукт всегда покупатель идет. Людям надоела синтетика, честное слово. А меня воспитывать, вы думаете, легко? А за мной еще трое, мал-мала меньше, и все жрать просят». «Нет, ты представляешь?» Арсеки уже взял себя в крылья и говорил чуть спокойнее. «Ты представляешь, я работаю, завершаю раскопки, а этот негодяй подкрадывается сзади и вырывает у меня перья». «Я же не все», — ответил мальчик. «Я немножко». «Ну, отдай». «И не подумаю», — закричал мальчишка. «Вы, тетя Кура, его придержите, а я домой побежал, мне обедать пора». Он кинулся со всех ног к городу, а Кора и в самом деле постаралась удержать археолога, но забыла об эффекте своего прикосновения. Тот буквально затрепетал и прижался к ней своим горячим телом. «Любимая!» — клокотал он горлом. «Мое счастье! Ты обнимаешь меня?» «Ни в коем случае!» — ответила Кора, хотя ее куриное тело жаждало ласки археолога. «Отойди на шаг, нет, лучше на два!» Археолог всхлипнул и отошел. «А теперь скажи мне, только честно, ты меня, то есть госпожу Галье не папа, любил?» «Любил, люблю, ты об этом знаешь!» «У меня родились твои дети?» «У тебя родились наши дети», — уточнил археолог. «Но разве это не грозит большими неприятностями?» «Ой, не говори, об этом даже страшно подумать». «Именно из-за этого ты ощипал тело профессора Гальени?» Археолог вздрогнул, как ударенный током. «Ты знаешь об этом?» «Боюсь, что об этом завтра узнают все. Ты, как всегда, неаккуратен». «Но что я сделал не так?» «Ты не смог изменить свой голос. Ты оставил на мешке отпечатки пальцев. Тебя видели, наконец, когда ты подвозил мешок к заднему ходу магазина». Кора лгала, полагая, что хоть в чем-то она попадет в цель. А Арсеки был в таком состоянии, что не мог сопротивляться. «О, ужас!» — прошептал он. «Я попался». «Ты и так надеялся, что никто не вспомнит в комиссии, какого цвета было оперение профессора?» «Это было наивно», — сказал петушок. «Но я находился в таком нервном состоянии, что не смог придумать ничего лучше. Я выкрал тело профессора, ощипал его и спрятал в болоте, а перья решил спрятать в подушках магазина». «И все неаккуратно, непрофессионально», — презрительно произнесла Кора. «Лучше бы и не начинал. Ну какой из тебя преступник? А куда дел его фотографию?» «Я ее закопал. Он же на ней весь белый. Я не гожусь даже для этого». «К тому же я считаю, что ощипать и выкинуть своего учителя, знаменитого профессора, акт чудовищного цинизма», — сказала Кора. «Я его ненавидел!» — громко заявил петушок. «Я его ненавидел за то, что он купил тебя, несмышленыша, студентку, затащил как паук в свою спальню. Он не имел права владеть тобою, Он не имел права жить. И я должен признаться тебе, любимая, что, ощипывая этого старого развратника, я испытывал наслаждение, наслаждение мстителя. А когда ты его убивал, то тоже испытывал наслаждение? Спросила Кора в том же тоне, надеясь, что он сразу признается. «Я его не убивал», — просто ответил археолог. «Ну-ну», — мягко укорила его Кора. «Ты же во всем уже сознался. Осталось совсем немного. Ты только расскажи мне, как ты подкрался к профессору и с наслаждением вонзил ему в шею нож?» «С наслаждением? С таким же, как ощипывал его?» «Нет! Нет, только не это! Я ощипывал его мертвого, это совсем другое, но убить его я не смог. Я пытался и хотел, ты же знаешь, когда я узнал, что ты беременна от меня, когда я понял, что вылупятся цыплята наших с тобой цветов, я понял, что придется от него избавиться. Иначе тебя выгонят с работы. И не только это, я стану отверженным. А ты понял, взял нож и пошел за профессором? О нет, не надо! Археолог бросился бежать от Коры. Я не смогу смотреть тебе в глаза. Нет, ты признайся, кричала, догоняя его Кора. Ты это сделал? Если ты, любимая. Тут он сильно взмахнул крыльями и неожиданно для Коры, а возможно, для себя самого, взмыл в небо. Он летел вдаль над пропастью, над рекой, и до Коры донесся его прощальный крик. «Если ты так считаешь, то я согласен. Я убил профессора, я убил его, убил, убил!» — подхватило эхо. «Убил, оказывается!» Сказал мальчик Хосе Джуниор, который никуда не убегал, а стоял неподалеку, держа в руках два вытащенных из Орсеки пера. Два золотых пера, каждая размером с мальчика. «А ты что здесь делаешь?» — грозно спросила Кора. Этот свидетель ей был не нужен. Еще пойдут сплетни. «Не бойся, тетя Кура», — сказал мальчишка, который был очень сообразительным. «Я никому не скажу. Рано еще, да?» «Рано», — сказала Кора. «Но когда нужно, ты меня позови. Я, где надо, выступлю свидетелем». Собственными ушами слышал, как этот чайник сознался. «Хорошо», — сказала Кора. Ей было ужасно жаль молодого археолога, до слез жаль. Преступление страсти все равно преступление, и без сомнения на родной планете его ждет горькая судьба, если не гибель. И зачем только я избрала такую жестокую профессию? Кто дал мне право решать, жить или не жить этим существам, которые полюбили друг друга? Но Кора преодолела минуту слабости. Она вспомнила, что ради собственного счастья совсем не обязательно убивать старого мужа своей любовницы. «Ничего», — сказала Кора вслух, — «справедливость должна восторжествовать». «Справедливость?» — спросил Хосе Джуниор. «Где вы ее видели, тетя?» «Но ведь мы с тобой хотим ее торжества». «Разве?» — удивился мальчик. А я думал, что не хотим. Как так?